Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 12 января. По одному из древних славянских календарей в этот период заканчивается неделя памяти праотцев. По народному месяцу слову Анисья Порезуха – желудочница. В этот день христиане чтут память святой Анисии Солунской. Родилась в городе Солуни, Греция. Третий – начало IV веков. Стремительно проносится время. Мужает январь, морозной силы и лютости набираясь. А на матушку Анисью холода и вовсе над землей повисли, не давая зимнему солнышку даже в полдень землю теплом обласкать. На Анисью крестьяне готовились к Васильеву вечеру, резали свиней и гусей и готовили из них блюда к предстоящему празднеству. Варили на Анисью и свиные желудки. От этого день получил свое название – Анисья – желудочница. На сладкое готовили пышки и лепешки. Считалось, что ребенок, родившийся на Анисью, будет хорошим плотником и охотником. А по одному из древних славянских календарей в этот период заканчивается неделя памяти праотцев. Род, семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Восходящее семейное древо начинается с потомков и идет к истокам, то есть к предкам. Нисходящее семейное древо, наоборот, берет свое начало с предков и продолжается потомками, то есть накопленный опыт передается нам, потомкам. Вспомните, что изучает история. Далее будем говорить «наследие предков». Наследие предков собирает, сохраняет и передает нам информацию о жизни людей в прошлом. Значит, любое событие прошлого связано с людьми. Поэтому человеку, интересующемуся наследием предков, необходимо знать о героях и событиях прошлого. А герои этих событий – это наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки и далее. Назовите их одним словом – предки. Родные люди, родственники, род. От них произошел большой народ. Детей родили, городили города, и край родимый полюбили навсегда. Имели родословную свою и защищали родину в бою. Родней богаты, родич, брат и сват, родоначальник, предок дед Игнат. Был и Иван, не помнящий родства, отродья, на века о нем молва. Родник, источник жизни и начало всех начал, живой водою душу исцелял. Твой дом, село и улица твоя, поселок, город, целая земля. Народ один, и родина одна, ты будешь жив, пока жива она. Мы все одной с ней судьбой живем. Земля родная, мой родимый дом. А сегодня кто-то может назвать хотя бы 2-3 поколения людей, с которыми его связывают родственные узы. Память же о более далеких поколениях его предков исчезает навсегда. Традиции собирать информацию о своих предках и хранить ее очень древние. Она существует у множества народов в разных частях мира. Так знатные европейские вельможи могли назвать по памяти 7-10 поколений своих прародителей. А вот другие народы, которые некоторые называют антагонистами славянам, кропотливо вели летописи, включавшие десятки и даже сотни их родов. Знать своих предков везде считается хорошим тоном. Везде, но не в нашей стране. За исключением, быть может, некоторых, гордящихся и почитающих свой род. Для многих становится открытием, что некоторые древние роды тщательно хранили сведения о множестве поколений своих предков, трепетно относились к ним и передавали следующим поколениям знания о своих предках, украшали их портретами стены фамильных замков и имели герб рода. Они старались запечатлеть память об ушедших пращурах в свитках и родословных книгах. Память существует в двух формах. Во-первых, память людская, воплощенная, явная. Это богатый, звучный, чистый русский язык. Это задушевная вольная песня. Это былины, веды. Это Пушкин, Достоевский и Шолохов. Это картины живописцев и различные изделия древности. Это колыбельная матери, семейные фотографии. Это фронтовые ордена. Во-вторых, память, которая живет внутри нас. Она в душе, в нашем сознании и чувствах, в нашей интуиции. И еще где-то очень глубоко, в глубинах родовой памяти. И повезло тем, у кого она проснулась. В этом качестве сознание выражает традицию, преемственность, связь человека со своей родиной и всем, что его окружает. Проснувшаяся родовая память – это действенная любовь к родине, это сопричастность и ответственность, это глубокая вера, это долг. Символы веры, завещанные предками, вызывают священный трепет, ушедшие в вечность герои зовут к новым подвигам и свершениям. Человек должен помнить, откуда он родом, зачем пришел в сей мир, на чьих плечах стоит и что важно передать детям. В настоящее время разворачивается борьба за человека. Каким ему быть? Это или существо, живущее чужими мозгами, в виртуальной реальности чужого мира, лихорадочно берущее что-либо без разбора, захваченное корыстолюбивым беспокойством, человек-компьютер, Иван, не помнящий родства, готовый совершить преступление против близких ему людей, отца, матери, братьев. Или ищущий, живой человек. Человек, с достоинством встречающий вызовы времени. Человек, умеющий сострадать, любить, познавать, преобразующий этот мир. Человек-гуманист, мечтатель, ученый, поэт, творец, созидатель. Мы, взрослые, сами способствуем вытеснению памяти о наследии предков из сознания ребенка, потому что легко отказываемся от целых эпох. Сначала от периода царской власти, теперь от советского периода, а что и говорить о более далеких временах. Мы выворачиваем все наизнанку и копаемся в грязном белье истории. Договорились до того, что в наших учебниках больше внимания уделяется участию и победам во Второй мировой войне других народов, но вскользь говорится о Сталинградской битве, битве на Курской дуге, о партизанском движении и его героях. Вот эта пустота в памяти детей и заполняется чужими образами в виде Человека-паука, Аватара, звезд шоу-бизнеса, отвлекая их неокрепший разум от развития, от осознанного восприятия жизни. Давайте помнить о том, что культурное наследие должно бережно храниться и передаваться из поколения в поколение. Нам необходимо исключить равнодушие к своему прошлому и не допускать искажения фактов нашего великого наследия. Память – один из важнейших элементов истории и культуры. Наследие предков не будет забыто, пока мы помним о нем. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. Александр Сергеевич Пушкин. Человеку важно знать свои корни. Отдельному человеку, семье, народу, тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен. Дороже будет взрастившая нас земля, и легче будет почувствовать назначение и смысл человеческой жизни. Василий Михайлович Песков. Славяне, сохраняйте память обо всех предков родов ваших, ибо мудрые предки ваши есть могучие корни родов ваших, источник жизни и процветания родов ваших. Братья месяцы.